Эпилог. О четвертой встрече с ведьмой. Как предсказала Шейна, в назначенный срок я родила здоровую девочку. Мы назвали ее Морейла в честь ведьмы. В конце концов, моя жизнь изменилась благодаря встрече с ней. Поэтому, когда пришла пора, я отправилась в горы. Бес настоял на том, чтобы идти со мной. Я не могла ему отказать. Он бы все равно не послушал. Дочь мы оставили на попечение Шейны. Ей я доверяла, как самой себе. 2 дня ушло на то, чтобы добраться до перевала, где на нас когда-то напали волкодлаки. Впереди уже маячили валуны, обозначающие границу. Едва завидев их, я сказала: «Дальше я пойду одна». «Но это опасно», — возразил бес. «Не переживай, я не буду заходить за границу. В прошлый раз ведьма явилась мне по эту сторону. Если она действительно хочет поговорить, то граница ее не остановит». «Возьми с собой хотя бы мрака», — настаивал бес, — «чтобы я был спокоен. Пришлось уступить, иначе муж бы меня не отпустил. Вдвоем с мраком мы подошли к валунам. Вот и все. Мы стояли там, где лежал раненый бес. Конечно, крови уже не было видно. Ее давно занесло снегом. Но я не сомневалась, что это именно то место. «Я пришла!» — выкрикнула я, а горы подхватили и размножили мой голос. «Вы хотели поговорить, и вот я здесь!» «Не обязательно так орать. Я, может, старая, но не глухая», — послышалось позади. Я подпрыгнула от неожиданности и обернулась. На валуне неподалеку сидела ведьма. «Откуда она взялась?» Когда я подходила, ее здесь не было. Опять эти ее магические штучки. Мрак, вопреки ожиданиям, не рычал, а мирно лежал у моих ног. Волкодлак всегда чувствовал, если мне грозит опасность. Раз он спокоен, значит, все в порядке. «Ты проделала серьезный путь», — сказала ведьма. Я знала, что она говорит не о дороге в горы. Речь идет о моей жизни в целом. «Зачем вы хотели меня видеть?» — спросила я. «Заключим новый договор», — предложила она, хитро улыбаясь. «Вот уж нет, увольте. Послушай, прежде чем отказываться. Твой дар целительства дан тебе не просто так. С его помощью ты можешь излечить женщин от бесплодия. Ты не думала об этом?» Я кивнула. Мы с Шейной все-таки провели эксперимент на Лизерле. Она согласилась без раздумий. Понадобилось несколько сеансов целительства, чтобы магический шар начал окрашиваться в синий цвет, когда Лиз его касалась. Это означало, что она исцелилась и может родить. А еще это означало, что она не девственная. После того, как радость от успеха схлынула, я спросила ее, кто тот мужчина, которому она отдала свою невинность. Краснея и запинаясь, Лиз рассказала о своем романе с Версом, бывшим 3-м командиром. Оказывается, они давно любят друг друга, чуть ли не с детства. Но легионер не мог жениться на бесплодной девушке. Поэтому они скрывали свои отношения. Тот и Верс так и не обзавелся женой в долине. Узнав об этом, бес не противился их свадьбе. Напротив, отменил закон, запрещающий легионерам жениться на девушках их расы. Так мы сыграли еще одну свадьбу. С тех пор я много раз думала о том, чтобы начать лечить других женщин, но откладывала это, пока была беременна. Боялась навредить ребенку. Я рассказала об этом ведьме, хотя она наверняка была в курсе. От нее ничего не утаить. Моя дочь родилась здоровой, и я вылечила Лизерли. А это значит, что моя магия в состоянии помочь другим. Закончила я свой рассказ. «Верно. А еще это значит, что я больше не нужна», — заявила ведьма. «Как это не нужна?» — заволновалась я. «А кто будет защищать долину?» «Ты. Но у меня нет и половины ваших сил. А еще я смертная. У тебя есть намного больше, чем когда-либо было у меня. Семья, любовь, поддержка родных и друзей. Там, где не справишься ты одна, они помогут. А когда придет время... Дети продолжат твой путь. У вас все обязательно получится. Так в чем же суть нашего нового договора? Ты пообещаешь мне использовать свой дар во благо, а я в ответ буду за тобой присматривать. какими будут последствия платы. Обойдемся в этот раз без них. Согласна?» Она протянула руку для пожатия, совсем как в прошлый раз. Я колебалась недолго и вложила ладонь в руку ведьмы. Снова как будто ничего не произошло. Только глаза Морейлы вспыхнули ярче, а у меня по телу пробежали мурашки. Но в этот раз не сомневалась в ее магии. Договор состоялся. «Счастливой и долгой жизни, хранительница долины!» — подмигнула мне ведьма на прощание. Повернувшись ко мне спиной, она пошла вниз по склону горы. Один шаг, второй, и вот уже ее фигура скрылась за пеленой снега, словно ее и не бывало. Мы с Мраком тоже отправились в обратный путь и вскоре вернулись к бесу. Он сдержал слово, ждал нас там, где я просила. Мне предстояло так много ему рассказать, но прежде я хотела очутиться в его согревающих и подбадривающих объятиях. Не знаю, как так вышло, что легионер и его жертва влюбились друг в друга. Боги порой любят подшутить над смертными, но я не роптала, я была всем довольна. «Поехали домой», — сказал бес, подсаживая меня на Мрака. Я соскучился по дочери. «Я тоже», — кивнула. Муж разделся и отдал мне одежду, а после перекинулся в волкодлака. Пока я ехала верхом на Мраке, он бежал рядом. Благодаря этому мы проделали двухдневный путь за сутки и вскоре были дома, стояли над колыбелькой Морейлы. «Наша дочь красавица!» Бес поправил малышке одеяло. Из него вышел любящий отец. Не верилось, что легионер может так заботиться о дочери. Впрочем, я давно выяснила, что бес далеко не типичный представитель своей расы. Его мать была из захваченного легионом народа. Видимо, что-то ему передалось от нее. Мы стояли и смотрели, как спит наша дочь. Муж обнимал мои плечи. На душе у меня было спокойно и светло. Каждый новый день с бесом был счастливее предыдущего. И впереди меня ждало еще множество таких дней. Мой волкодлак никому не даст нас в обиду и будет любить всегда. А с остальным мы как-нибудь справимся. Конец книги. Читала Галина Кейнс.